Константин Ушинский. «Бодливая корова». Была у нас корова. Да такая характерная, бодливая, что беда. Может, потому и молока у нее мало было. Помучились с ней и мать, и сестры. Бывало, прогонят стадо, а она или домой в полдень придет, или в житах очутится. Иди, выручай. Особенно, когда бывал у нее теленок, удержу нет. Раз даже весь хлев рогами переворотила, к теленку билась. А рога-то у нее были длинные да прямые. Уж не раз собирался отец ей рога отпилить, да как-то все откладывал. Будто что-то предчувствовал старый. А какая была увертливая да прыткая, как подымет хвост, опустит голову, да махнет, так и на лошади не догонишь. Вот раз летом прибежала она от пастуха еще задолго до вечера. Был у ней дома теля. Подоила мать корову, выпустила теля и говорит сестре, девчонке лет 12: «Погони фени их к речке, пусть на бережку пасутся, да смотри, чтоб в жито не затесались. До ночи еще далеко, что им тут бестолку стоять». Взяла фени хворостину, погнала и теля, и корову, пригнала на бережок, пустила пастись, а сама под вербой села и стала венок плести из васильков, что по дороге во ржи нарвала, плетет и песенку поет. Слышит феня, что-то в лозняке зашуршало, а речка-то с обоих берегов густым лозняком обросла. Глядит феня, что-то серое сквозь лозняк продирается. И покажись глупой девчонке, что это наш собака, Серко. Известно, волк на собаку совсем похож. Только шея неповоротливая, хвост палкой, морда понурая, и глаза блестят. Но феня волка никогда вблизи не видала. Стала уже феня собаку манить. Серко, Серко! Как смотрит, теленок! А за ним корова, несутся прямо на нее, как бешеные. Феня вскочила, прижалась к вербе, не знает, что делать. Теленок к ней, а корова их обоих задом к дереву прижала, голову наклонила, ревет, передними копытами землю роет, рога-то прямо в волку выставила. Феня перепугалась, обхватила дерево обеими руками, кричать хочет, голосу нет. А волк прямо на корову кинулся, да отскочил. С первого раза, видно, задело его рогом. Видит волк, что нахрапом ничего не возьмешь. И стал он кидаться то с той, то с другой стороны, чтобы как-нибудь сбоку в корову вцепиться или теля отхватить. Только куда ни кинется, везде рога ему навстречу. Феня еще не догадывается, в чем дело. Хотела бежать, да корову не пускает, так и жмет к дереву. Стала тут девочка кричать, на помощь звать. Наш казак пахал на взгорке, услышал, что корова-то ревет, и девочка кричит. Кинул он саху и побежал на крик. Видит казак, что делается, да не смеет с голыми руками на волка сунуться. Такой он был большой да остервенелый. Стал казак сына кликать, что пахал тут же на поле. Как завидел волк, что люди бегут, унялся, огрызнулся еще раз-два, завыл, да и в лозняк. Феню казаки едва домой довели, так перепугалась девочка. Порадовался тогда отец, что не отпилил корове рогов.